Обновлю. Говорят, что в старину в лесах Абхазии обитал Обновлю, лесной человек. Обновлю похож на человека. Он высокого роста и весь покрыт шерстью. На лице его шерсть образует подобие бороды. Даже уши у него заросли ею, только ладони рук голые. Грудная кость сильно выступает вперед, и ногти у него длинные и цепкие. Одевался Обновлю в звериные шкуры. Он обладал громадной силой, был неустрашим и зол. И поэтому встреча с ним не обещала ничего хорошего. Лесной человек жил охотой на диких зверей. Пойманного зверя он разрезал костяным выступом на груди и высасывал из него кровь. Обновлю выходил на добычу только ночью, а днем укрывался в недоступных дремучих лесах. Он был в постоянной вражде с охотниками, нападал на них и похищал у них добычу. Шло время. Люди стали вырубать лес и прорезать его тропинками. Обновлю удалялся все дальше в глухие леса и погиб от руки отважного охотника Мардипа Мардсоу. Произошло это вот как. Однажды отважный охотник Мардипа Мардсоу пас стадо в лесу в верховьях реки Бзыбь. Днем он убил дикую козу, а вечером развел костер и жарил на вертеле печень и сердце дичи. Вдруг слышит, идет кто-то по лесу, ломает ветки и кричит: «Мардипа Мардсоу здесь!» Охотник догадался, что это зовет его Обновлю, и не ответил. Снова раздался голос: «Мардипа Мардсоу здесь!» Мардсоу опять не ответил, быстро зарядил кремневку, положил на пень бурку, а сам спрятался в кустах. Подходит Обновлю, бросается на бурку, думая, что под ней спит охотник. «Стой!» — крикнул Мардипа Мардсоу. «Не стреляй! Все равно не попадешь! В меня попадает лишь одна пуля из 100!» — насмешливо бросил Обновлю. «Так вот, эта пуля будет как 100 пуль!» — сказал Мардипа Мардсоу. Он выстрелил и попал Обновлю прямо в сердце. Застонал лесной человек и убежал. Утром пошел Мардипа Мардсоу с кремневкой и собаками по кровавому следу и в лесной чаще нашел мертвого Обновлю. Видит, около него сидят 2 сестры и плачут, причитают: «Мы же говорили тебе, не ходи в лес, где охотится Мардипа Мардсоу». Когда перед ними появился отважный охотник, сестры Обновлю испугались и стали просить его не убивать их. Мардипа Мардсоу успокоил их: «Не бойтесь, пусть только никто не смеет показываться в моем лесу, где я охочусь». Сказал это охотник и удалился. Убив лесного человека Обновлю, Мардипа Мардсоу оповестил весь народ, что отныне можно охотиться свободно.